а свечу я зажечь не рискнул. Конечно, шанс, что огонек увидят прохожие, невелик, но рисковать не стоит. Проклятье, ну и холод. Я стал усиленно тереть руки друг об друга, пока в кончике пальцев вновь не вернулось тепло. Хорошо, что это не лютая зима, иначе я бы уже давно околел. Я осторожно выглянул на улицу. Опять выругался. Еще полнара, и окончательно стемнеет, а цели до сих пор нет. Опаздывать на нар. Дважды ударил колокол на надвратной башне высокого города. Высокий город — самая старая часть Альсгары, построенная на так называемой скале, вокруг которой впоследствии вырос остальной город. «Девять наров, проклятие, ну где же она? Где?» Я поймал себя на том, что нервничаю. Не мудрено. Куш, который нам с Лайн отвалили, был немаленьким. 15 000 соренов полутысячными золотыми имперскими. Сумма сумасшедшая. Никогда ни за чью голову не давали таких денег. Даже за наместника. Так что заказ стоил всех возможных последствий. Мы решили рискнуть. Да, с нынешней работой придется завязывать и навсегда исчезнуть, но с такими деньгами, кстати говоря, выплаченными вперед. И море по колено. Когда я рассказал Лайан о предложении, поступившем от неизвестного заказчика, она не стала меня разубеждать бросить это рискованное занятие. Понимала, что я уже попался на крючок. Выслушала молча. Молча встала и ушла, аккуратно прикрыв за собой дверь. Вернулась лишь через нар. Я не знал, где она была все это время. По покрасневшим глазам видел, что плакала, но спрашивать ничего не стал. Она не любила, чтобы кто-то видел ее слабость, так что пришлось сделать вид, что я ничего не заметил. Лайон села за стол, взяла меня за руку и кивнула. Мое солнце все еще было со мной. А это означало, что мы беремся за дело. Без ее участия заказ не стоил выеденного яйца Блазга. Вынесут вперед ногами. Обзор с чердака оказался ужасный. Не видно подходов и отходов, лишь небольшое пространство перед выходом на площадь и то, что находилось непосредственно под окном. Я знал, что стрелять придется из крайне неудобного положения. Цель будет на виду всего ничего. Любой, хоть немного понимающий в стрельбе из лука, скажет, что устраивать гнездо на таком месте глупо. Именно поэтому я и выбрал это место. Когда начнется переполох, все внимание охраны обратится на колокольню и стоявший напротив дом богатого вельможи. Там можно устроить отличные засады. И очень удобные. Но сидеть в подобных секретах не стоило, иначе после выстрела можно будет уйти только в одном направлении. На кладбище. А я считал, что туда мне отправляться еще рано. «Несс?» Лайон молчала уже больше нары, и прозвучавший в голове голос заставил меня вздрогнуть. «Здесь», — мысленно ответил я ей. «Цели нет, я волнуюсь. Если не появится в ближайшие 15 минок, придется уходить». «Понял». Я скрипнул зубами от досады. Она права. В темноте шанс промахнуться слишком велик, а мазать нельзя. Нужен точный выстрел. Один. На второй просто не будет времени. Тепло ласковым ручейком пробежало по позвоночнику, и я расслабил напряженные мышцы. Благодарно выдохнул. Прислонился к стене. Находящаяся на другом конце улицы напарница знала, когда прийти на помощь. Лайон обладала даром, хотя не была ни огоньком, ни ходящей. Она умела разговаривать на расстоянии с любым человеком. Впрочем, этим ее способности не ограничивались, но о большинстве других талантов ласки не знал никто, кроме меня. Как она сумела разжечь искру без помощи ходящих, я не понимал. Я не хотел расспрашивать о ее прошлом, а она никогда не заводила такие разговоры. Возможно, оно было слишком темно, и поэтому не стоило лезть в ее душу. Положа руку на сердце, мне было все равно, кем она была раньше. Поэтому я просто поставил себя перед свершившимся фактом: Лайон владеет даром. И точка. Я знал, что люблю ее и могу ей доверять. Мы были не только друзьями и напарниками, но и семьей. О последнем никто, кроме Молса, не догадывался. Но тот ни о чем не спрашивал и в чужие дела не лез. «Есть, вижу ее, приготовься». Я, не суетясь, снял теплые перчатки, убрал их за пояс. Надел те, что для стрельбы. Затем взял в руки 180-фунтовый лук. Фунт — мера веса, равная приблизительно 400 граммам. В данном случае говорится о силе натяжения тетивы. Уперев нижний рог в землю, надавил на верхний и, задержав дыхание, с усилием натянул тетиву. Я пристреливал это чудовище больше недели и без труда пробивал дубовую доску на расстоянии 200 ярдов. Жаль, что придется бросить. Но после убийства выходить с ним на улицу — вселенская глупость. Готов. Идут по улице. Быстро. Будут у тебя через минку. Понял. По сигналу. Я кивнул, и только потом понял, что Лайон не может меня видеть. С ней шестеро. Два огонька и четверо гвардейцев наместника. У двоих арбалеты. Меня больше волнуют огоньки. Вновь горячая волна. Не беспокойся, о них позабочусь я. Я хмыкнул. Лайон должна сделать самое сложное. Ошеломить двух ведьм. Снять защиту, создаваемую именно целью. Ненадолго. Всего лишь на 3, быть может, 4 уны. Этого времени должно хватить на выстрел. Внезапно падающие снежинки закрутило. Спустя мгновение их скорость и направление стали другими. Северо-западный ветер сменился северным. Плохо. Ветер изменился. Лайон также не забыла следить за обстановкой. Северо-запад, порывы, четверть пальца. Четверть пальца, еще хуже. Придется брать упреждение и молиться Мелоту, чтобы во время выстрела капризная стихия не взбрыкнула. Хорошо, хоть лук не слабый, да стрела тяжелая. Вижу, знаю, спасибо. 20 ун. Они возле дома казначея, идут к тебе. Я постарался выровнять дыхание. Вдох, выдох. Это обычный выстрел, ничего более. Я стреляю из лука, сколько себя помню. Я прошел войну в Сандоне, а на войне все гораздо сложнее. Тут никто не бежит на тебя с мечом. Надо всего лишь увидеть, прицелиться и сделать то, за что нам заплатили. Взяв лежавшую на полу стрелу с белым, сделанным из неизвестного мне материала наконечником, быстро проверил оперение. Не повреждено ли? Стрелу передал человек заказчика вместе с вознаграждением. Когда Лайон ее увидела, то наотрез отказалась брать в руки. Сказала лишь, что подобная штука создана для того, чтобы убивать в людях основу их дара, гасить искру и уничтожать саму душу волшебника. Поначалу я отнесся к подобному гостинцу с предубеждением, но использование странной стрелы — одно из жестких условий заказа. Пришлось поскрипеть зубами и согласиться, но я до сих пор не знал, как она поведет себя в полете. «Встречаемся в гавани, где договорились. Если не приду через нар, уходи без меня». Гавань, район Альсгарь у самого моря. «Ты прекрасно знаешь, что без тебя я никуда не уйду». Мы собирались уйти из города не так, как это запланировал заказчик. Слишком велик шанс, что он, или она, решит избавиться от исполнителей. Лайон разработала собственный план и теперь собиралась проверить его в деле. Никто, кроме меня и ее, не знал о том, куда мы направимся после задания. Для всех Серый и Ласка исчезнут. Умрут. Я положил стрелу на тетиву и уже не отрывал глаз от заснеженной улицы. Полумрак. Идиоты-фонарщики опять запаздывают. Проклятие, именно сейчас мне нужен свет. Все еще северо-западный, полпальца. Через минку изменится на северный. Запомнил. Удачи. Вот они. И тут я их увидел. Группа людей быстро шла в сторону Крестцовой площади. Впереди 2 гвардейца, за ними женщина. Потом еще 2. Шествие замыкала пара солдат. Края наконечника стрелы неожиданно замерцали лиловым. Я едва не отбросил ее в сторону. «Лайон, стрела светится!» «Не беспокойся, она ощущает искру цели. 105 ярдов». «Не беспокойся?» «Если кто-нибудь из них догадается поднять голову и посмотреть в мою сторону, можно забыть об удаче». «Какая из них? Та, что первая?» «95 ярдов. Нет, вторая слева». «Уверена?» «Да, слушай меня. Соболиная шуба. 90. Как только скажу...» Я увидел маленькую женскую фигурку в соболиной шубе. Сейчас они подошли на минимальное расстояние, но я не стрелял. Плохой угол. Спустя уну вторая женщина закрыла собой жертву. 95. 100. 105. Она уходила от меня все дальше и дальше. Еще ун 20, и соседний дом полностью перекроет обзор. Северный, четверть пальца. Навстречу тебе едет фургон. Через 8 ун закроет цель. Жди. 110. Я видел удалявшуюся спину, но вполне доверял чутью Лайон. Вот и фургон. Миг, и он проехал дальше. 115. Давай. Недели тренировки не прошли даром. Я действовал, не думая. Вскинул лук, натянул на разрыв, выстрелил. Тан! Выстрел из мощных луков в большинстве случаев исключает долгое прицеливание и удерживание натянутой тетивы. Из-за большой силы натяжения стрельба идет на так называемый разрыв. Используется противоположно направленный рывок обеих рук. Я тут же отскочил от окна к стене, успев заметить, что устремившаяся к цели стрела оставляет за собой лиловый след.